И тогда Бог поставит и скажет, пожалуйста, вот этот человек в той же самой нужде, в которой ты был, и даже больше он устоял и спасенный. Тем более, что Библия говорит, что Бог никому не дает сверхсилы. И вас постигло искушение, не иное, как человеческое. Вы помните это место Писания? О, сверхсил. Но все дело в том, что мы свои силы, все свои резервы не до конца используем в борьбе. Мы не выкладываем все до конца. Есть такое выражение Священного Писания. Вы что, не до крови сражались, подвязаясь против греха? Вы что, не до крови сражались, подвязаясь против греха? И забыли утешение, которое вам предлагается, и так далее. Оказывается, просто во многих отмечаем про себя, мы не до конца выкладываемся. Я по себе знаю, я не до конца выкладываюсь. И вот поэтому кажется что-то непосильное бремя. А в самом деле Бог никогда сверхсилы не дает. Но когда мы не бодрствуем, когда не отдаем должное время для молитвы, это тоже надо выложиться. Мы имеем ущерб в нашей духовной жизни. И самый первый ответ, почему мы падаем в искушении, он записан в Евангелии, мы об этом не один раз говорили. Вы помните, что Иисус советовал ученикам, чтобы не упали в искушение? Вы помните, что он говорил? Молитесь, чтобы... Вот и все. И думаю, это не ошибка. Это точный анализ той ситуации, когда мы терпим поражение. Когда мы служим, не молились. Потому что этот труд, можно сказать, самый трудный, этот труд молитвенный. Хотя это не труд для самого себя, по сути дела. Мы понимаем, труд это нечто большее, не только для себя и для кого-то еще. Поэтому не удивляйтесь, что в вашу жизнь приходят некоторые трудности, которые трудно даже определиться, почему они пришли. Одна из причин. Я не говорю, что это всегда. Вот все то, что я когда-то говорю, оно не означает, что можно применить на все 100% для каждого человека. Разные причины есть. Но одна из причин, почему Бог так делает, судить кого-то будет. Не знаете ли, что мы будем судить мир? То тем более же друг друга. А вместе с тем миром, с этими демонными пашами, будет масса грешников погибших, которые где-то не устояли. И, как правило, говорят, это о Бог что-то там, какая-то вина у Бога. Это у него там, это он так захотел, или он там что-то не додал, или передал, или вообще. Но когда Бог откроет все, что было, то мы поймем, что Божьей вины не было ни для кого, что погибли. Были многие причины. И это самый трудный вопрос спасения. Это самый тяжелый вопрос, на который нельзя дать ответа, почему одни спасаются, а другие не спасаются. Потому что Священное Писание говорит прямо и ясно, особенно апостол Павел посланник евреям писал, правда, там немножко в форме такой завуалированной, и не таким прямым текстом. И я даже это место Писания повторять не буду, но он сказал так, мысль такая, что Бог всем назначил судьбу. И такую судьбу, чтобы человек мог проводить вечную жизнь с Христом. Ни одного из людей, считая всех тех, кто уже погибли, и из тех, кто еще погибнут, Бог не назначил судьбу, чтобы их направить в погибель. Они, говорят, погибли за что? За неверие. Вот одна единственная причина. Не за то, что они убивали, не за то, что воровали, не за то, что клеветали, а за то, что не поверили, что Христос принес им спасение и освобождение. Это единственная причина. Мы можем называть, что он воровал, погиб. Я имею в виду, если не смотреть в самый центр. Вот он то делал, вот он то делал. Но основной причиной будет неверие. Не мог поверить, что Бог его оправдал, а позже не мог поверить, будучи оправданным, что Бог и переменит его. Сказал, меня уже никто не поменяет. А вера в чем заключается? Она не смотрит на то, что есть, а на то, что Бог обещал. Живет год, живет два, почему-то не видит перемены. Но Бог обещал, что приходящего ко мне не изгоню вон, правда? Он обещал, просите и получите. Правда же обещал? Но у человека, когда он очень быстро, как он думал, не получает того, что он хотел, возникает мысль, что Бог не может или не хочет. И у него не хватает веры. А вера основывается только на обетовании Божьем и на Слове Божьем. Она не может быть основана на том, что мы видим сегодня происходит с нами. Вера на этом основываться не может. Да, я не имею в виду, что когда Бог нам что-то обещал, и мы получили, естественно, вера возрастает тогда. Я не про это говорю. Но я говорю про те периоды жизни, когда мы часто молимся, стараемся, а у нас как будто ничего не получается. И вот в это время как раз нужна вера. Вера нужна не тогда, когда все хорошо, а когда все плохо. И нужна вера в обетование Божие, что Бог знает, видит и хочет поменять обстановку. Вы помните такое местописание? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и утверждается в Боге своем. Кто? Тот, кто ходит во мраке и без света. Тот, кто ходит во свете, ему и утверждаться вроде нечего. Он твердыми ногами стоит. И мы как раз-то не совсем часто понимаем, что такое вера. Так вот, люди погибнут за неверие. И я еще раз повторю, что ад создан для дьявола и для его ангелов. А чтобы ад был создан для человека, вы этого не найдете. Хотя мы нисколько не сомневаемся, в аду будет очень много грешников. Они не могли войти за неверие. Это основная причина. Хотя я понимаю, что иногда бывает трудно верить. И не находилось никого, кто бы не изнемогал в вере. Вы помните, об Аврааме написано, и не изнемогши в вере, он не помышлял и так далее. Но Бог ему 6 раз обетование повторял. Вы думаете, почему он ему 6 раз повторял обетование, что будет сын? Потому что приходило время, эта вера исчезала. А он просил, и Бог повторяет. Повторил, возросла. Он думал, наверное, что уже 3-го раза не будет. У него будет Исаак. А потом пришел и 3-й раз, а Исаака нету. А потом пришел и 4-й, а потом пришел и 5-й, а потом и 6-й пришел еще. И он впоследствии получил то, что им Бог обещал. Поэтому вот это явление, когда наша вера собирана, бывает. Веруешь? Верую. Но что? Но помоги моему неверию. Вот и так люди говорили откровенно. Верую, но помоги моему неверию. Как Содом и Гоморра, это тоже вопрос, как Содом и Гоморра, и окрестные города, подобно им блудодействующие, и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставленную пример. Так точно будет ищими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высшие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом спора о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь, а хие злословят то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные, знают, чем растлевают себя». На какой вопрос отвечать, не знать, тут вопрос нет. Просто процитировано текст Писания. Правда, здесь стоит вопрос. Так то, что будет ищими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Наверное, здесь непонятно. Сейчас слышишь, как он ругает начальство, ругает, может, в этом плане вопрос? Ну, наверное. Но здесь однозначно стоит вопрос о том, что так делают люди, которые не знают, что они делают. Злословят то, чего не понимают. Естественно, вот эти высокие власти, высшие власти, у Бога тоже есть начальство и власти на небесах. И вот эти 24 старца, это и есть те начальства и власти, которые отвечают за весь народ Божий, за 12 колен сынов Израилевых, за 12 апостолов. И люди, которые не понимают, что происходит, они злословят власти высокие. Говорят, оскверняют плоть. Ну, тут написано, как они оскверняли. Мужеложство, скотоложство. Это же осквернение плоти. Это плотские грехи. И Библия говорит, что пример проводит, когда вот Михаил Архангел спорил с дьяволом о Моисеевом теле, он не смел произнести укоризненного суда. Но что он мог сказать дьяволу или сатане? Да запретит тебе Господь, сатана. Это образец поведения. А злословить – это не дело, тем более христианам. Вы поняли, о чем я говорю? Сегодня много что говорят. Когда-то я вот читал, кто-то взял мне эту книжечку читать, это сатанистки бывшие. Так она, когда уже отказалась от дьявола, он пришел и стал требовать, ты ж моя жена. Тут она сказала, отойди от меня, дурак, что-то типа этого. Он ей сказал, а христиане не ругаются. Вы поняли? А христиане, говорит, не ругаются. Она говорит, я христианка. Говорит, какая ты христианка? Христиане не ругаются. А, она сказала, ты, говорит, моя жена. Зачем ты это сделала? То есть отказалась по Христу. Она говорит, придурок, я уже не твоя. Вот она что сказала. Я уже, говорит, придурок это давно сделала. Она говорит, я христианка. Да какая ты христианка? Христиане не ругаются. И вот здесь вот написано, что архангел, который спорил с дьяволом, он не сказал, ты такой, как, ну как можно было его назвать? Ты собака, ты пес. Он только сказал, да запретит тебе Господь сатана. Не смел произнести укоризненного суда. И здесь, почему здесь подчеркнуто так? Все-таки он никогда нигде не сделал никакого греха, вот этот архангел. Кто имеет право? Ну, это чисто условно, я говорю, злословить за что-то. Кто сам не замешан в этом? Но если ты сам был замешан в этом, как ты можешь злословить того же, кто, кому ты равня? Вы поняли, о чем я веду речь? И он, будучи никогда не скверненным, он не смел принести укоризненного суда. Просто послание Иуды очень учит, как мы должны быть осторожны в наших словах и в наших осуждениях. Они говорят по природе, как бессловесные животные. Что знают, тем расклевают себя. То есть меры никакой не знают. И как раз здесь выступает Иуда против вот такого поведения. А сии злословят то, чего не знают. И в самом деле, если сегодня рассмотреть некоторые вопросы, когда мы, допустим, злословим друг друга, или мы злословим начальство, я уверен на 100%, мы не совсем знаем, что мы делаем. Понимаете, почему? Потому что в нашем понимании вот то, что человек делал плохо, мы уже расшифровали, почему. А в самом деле мы не знаем тех глубин, тех корней, которые его привели к этому. И поэтому не можем, или о чем я веду речь? Или, допустим, ну, тот же самый президент. Плохо. Допустим, командует, плохо делает. Но вы со своего опыта можете один вывод сделать. Ни одному президенту никогда не давали его же окружение делать то, что он хотел. Вы когда-нибудь можете найти в любой стране, в любом государстве, что президент делал все то, что хотел? Никогда. И многие его задумки разрушается только потому, что не нашлось исполнителей. Это первое. А второе, было противодействие. Была оппозиция. Есть оппозиция конструктивная, это полбеды. Говорят, столкновение мнений, потом приходят к одному и начинают двигаться в одном русле. Но, как правило, это противостояние продолжается до конца жизни. А потом получают злословие то, чего не понимают. Вы поняли, к чему я подбил? Я на простых примерах показал. И вы, наверное, в своей семье очень много, но вы не можете этого сделать. Вам кто-то мешает постоянно. Понимаете? Жене мешает муж, мужу мешает жена, обоим мешают дети. И потом многие ваши планы, они просто виснут в воздухе. Ну, а я могу говорить, какая-то семья, да не веришь, да не, а вы что? И получится, что я злословлю, чего я не понимаю. А все злословят то, чего не понимают. А если еще попроще, уже не удаваться в такие глубины, а взять, так сказать, ну, меньшую глубину. Очень часто люди то, чего они вообще не понимают, они считают это ненормальным. И говорит, человек плотской или душевный никогда не поймет духовного. Потому что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почему? Он почитает это безумием. Вот и все. Вот и все. В отношении чего? Диктаторских режимов, то есть те, которые стоят у власти и полностью управляют страной, как Сталин или еще какие-то. Ну, тут, наверное, надо немножко по-другому смотреть на такие случаи. И здесь говорят часто, что народ достоин своего царя. И это надо принимать во внимание. Когда люди не обращаются к Богу, то Бог им дает такого человека, но, как правило, они никогда толкового ничего не сделали, эти диктаторы. Вы вот заметьте, что это бывают исключительные случаи, и, наверное, у мира не так-то много таких режимов было, но это было результатом того, что Бог устал смотреть на этих людей и дал им такого человека, который действительно делал только зло. Если что он и делал, то оно было очень тяжелым бременем для народа. И последний будет диктатор, Антихрист. И там написано, почему он воцарится. В этом месте Священного Писания помните. Вы помните, как написано, почему он воссядет? Так они отвергли любовь истины для своего спасения, то и попустил их Господь верить лжи. Вот причина. Почему становятся диктаторы? Потому что Бог все сделал для того, чтобы народ свой какой-то голос возвел, чтобы стал молиться в первую очередь. Но он этого не сделал. Он этого не сделал. И церковь была не на должном уровне. Это основная причина, почему вот такие бывают, ну, трагедии в жизни целых народов. Допустим, я не один раз говорил о нашем прошлом. Почему, допустим, в свое время был сделан заговор, где вот такой режим поставить, и было сделано Россия. Когда где-то масоны собирались вместе, где-то эксперимент провести. И они рассуждали и решили так. Только Россия, там очень слабая церковь. Вы поняли меня? И в самом деле, в то время церковью было государственное православие. Они должны были бы учить царя, учить людей. Но они этому не учили. Они сами погрызали в пьянстве. Вы помните «Крестный ход» картина Репина, наверное. Я уже начинаю забывать программу школьную. Это все то, что было. И потому, почему Бог это допустил? Не было смысла больше делать что-то. Не было через кого говорить. Верующие гоняли в кандалах в Сибирь. Это было такое время при царе, когда главенствующей религией было православие. Они заседали в судах. Они были экспертами по религиозным вопросам. И если судья выносил решение с присяжными, человек не виноват, вставал священник и говорил, они, значит, иноверцы, как же это сектанты, они предатели нашей Родины и так далее, и так далее. И давали прямой намек, что если ты этого не сделаешь, то мы имеем власть в верхах, ты не будешь больше судьей. И они судили. И они судили. И потом пришло время, когда где-то там 50 священников под Новогрудком во время Сталина, прикованные цепями к тачкам, строили дорогу. Они свою функцию не выполнили и не выполняли. Они не учили людей. Вы поймите одно. Когда церковь имеет свободу и учит, это не значит, что все станут верующими. Никогда такого не было. И даже Христа не все приняли, помните? Павла не все принимали. Они его считали то обманщиком, то хитрым человеком и так далее, и так далее. Но Бог продлевал свою милость. Почему? Звучало Слово Божие чистое, как оно должно звучать. И была еще надежда какая-то. Не было смысла допускать, допустим, бедствия. Но когда церковь потеряла свое назначение, когда она перестала быть светом, то исчезла всякая надежда выправить положение. И тогда Бог допускает вот такие режимы. Я вам не запутанно объяснял. Поэтому от церкви очень много зависит. Сегодня мир думает, что вся политика строится вокруг одного государства, то раньше вокруг Советского Союза, вокруг Америки, а политика вся строилась вокруг церкви. И от ее состояния и политика менялась. От ее направления, которое она одержала, и успех всего государства был. Сегодня возьмите вы ту же самую Америку. Сегодня там столько греха, что здесь даже не снилось. Здесь даже не снилось. Сколько там греха и открытого, и всяк. Но сегодня там изобилие. Почему? Потому что несмотря на то, что уже давно повернули от Бога, Америка тоже повернула давно от Бога. Закон Божий там не преподается. Я уже не раз говорил вам, что одна сатанистка собрала там где-то 10 тысяч подписей в штате, чтобы Евангелие вообще запретить, люди дали подпись. Но пока что свободно проповедуется, кто хочет это делать. И Бог дает изобилие. Мы сегодня... Почему? Ведь там греха больше. Да, там греха больше, но пока что там не заглушено и Евангелие. Вот наряду с различными заблуждениями, наряду с сатанизмом очень сильным, все-таки Евангелие не запрещает проповедовать. У нас же совсем по-другому стоит вопрос. Запретить, ограничить, не дать. И с одной стороны, и греху какой-то заслон ставили, но не дали возможности Евангелие проповедовать. И смотрите, нищета к чему дошли. Но я нисколько не сомневаюсь, если бы при том режиме, который был, было разрешено Евангелие проповедовать, так не было бы. И когда я часто сравниваю некоторые законы нашего прошлого, сегодняшние американские, те были лучше. Гуманнее были. Может, для вас покажется это странным? Лучше были законы, чем там. Не было той силы, чтобы их держаться. Там закон жестко все. Бросил где-то бумажку, $1000. И никто тебя спрашивать не будет. Не заплатил пару месяцев. Придут среди зимы, выселят, плачут наши братья иногда. Ну, как иммигранты, мы говорили, Москва слезам не верит. Ну, Нью-Йорк тоже слезам не очень верит. Ты нарушил закон, и все. Никто тебя не спрашивает, почему ты его нарушил. И поэтому основная причина, я еще раз повторяю, ненадлежащее состояние церкви. И это в основном проблема и трудность всех государств, которые подверглись в свое время таким, так сказать, мощным прессам, которые были. Упадок морали, все. Оно тянет за собой и все. Мы читали 6 главу Деяний апостолов, да? Говорили об избрании диаконов, да? 6 глава. Расшифровывали их имена. И эти имена, они открывают те служения, которые должны нести диакона в отношении различных категорий людей. И поставили перед апостолами, я читаю с этого стишка 6, и еще и помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере. И священников. Очень многие покорились вере, потому что увидели, что за этими людьми стоит необыкновенная сила. узнавали, что это люди не книжные и простые, и тем не менее такие чудеса творили, что они раньше об этом даже и помышлять не думали, и не могли об этом подумать. И поэтому церковь отличается от всех остальных организаций присутствием Божьей силы, присутствием Духа Святого. Если отнять от церкви силу Божью, это будет просто организация. И основное отличие, конечно, я уже не говорю про учение. Я не говорю про учение. Оно противовес всем учениям стоит. Но церковь Божию, живую, настоящую, отличает присутствие силы Божьей. Бог твой предназначил тебе силу. Утверди, говорит, то, что ты сделал для народа твоего и так далее. Я псалмопевец Давид говорил. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Практически не написано, что он совершал. Ну, наверное, исцеление, чудеса и так далее. Великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев, либертинцы, вольноотпущенники, и киренейцев, и александрийцев, некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Когда Дух Святой говорит, то человеку практически невозможно противостоять ему. Человек оказывается в постыжении. И вот здесь, когда они пытались спорить и спорили, но противостоять не могли. Я помню когда-то из собственного примера, когда меня часто перевоспитывали, когда только что покаялся. Я в свое время был мастером, потом начальником доставкомбината был некоторое время в городе Муроме. Я в России работал 4 года. И вообще, я все не могу называть. И когда узнали, что я покаялся, ну, то очень сильно перевоспитывали. Ну, и не всегда я мог что-то говорить, отвечать. И сейчас, наверное, на все вопросы я бы мог ответить. И однажды, когда Господь сказал, говорит, вот ты, говорит, когда сам отвечал, ты не всегда мог отвечать на вопрос. Вот когда я буду, вот увидишь, как будет. И однажды они собрали в кабинете начальника рабочих и вызвали меня беседовать. Ну, наверное, очень хотели. Там она была еврейка, такая она ядовитая была, как зацепит где-нибудь. Вот. Мастером тоже работала. Ну, и вызвали, стали беседовать. Ну, рабочие, я скажу, все помогали мне. Никто не был на стороне начальства. Кроме не в попад, а все-таки в защиту что-нибудь. Иногда так смешно защищали. Ну, все-таки защищали. И вот эта еврейка слушала, и задает мне вопрос. Вот вы говорите, что Бог говорит вам. Говорит. И вы его слышите. Слышим. А вот, говорит, у меня однажды, кажется, отец, я уже не помню, или муж умер, отец умер. И мне показалось, что он пришел ко мне и говорил, и я слышала. Но вы знаете, по своему разуму. Но я не знаю, как отвечать надо было бы. Наверное, надо было идти в область психологии, там что-то там, знаете, что сверхсознание, там еще во что-то. И Бог очень простой ответ дал. Но ты, говорит, а я в то время еще не привык разговаривать с начальством на «вы», потому что я сам был, и в комсомол принимал и так далее, и на «ты». Вот мне показалось, значит, мне показалось, что я слышал, он приходил. Знаете, такой прямой ответ Божий. Но ты знала, что тебе показалось? Знала. А мы знаем, что нам не кажется. Она села так вот, рот раскрыла, а рабочая вот так вот. Начальник слушал. Они много вопросов задавали. И потом, значит, обращается ко мне. Ну вот, вы говорите, что вы на земле гости. Я говорю, да, говорим. Я думаю, вот это простой ответ. А ты, когда в гости приходишь, ты что, не кушаешь? Ты самое лучшее кушаешь, гостям лучшее дают. Он как сидел, вот так вот, буквально рот раскрыл, а я вот, что ты рот раскрыл? Отвечай, я тебе отвечай. Он уже ему неудобно, я сам чему я так не говорил бы, как в то время, ну, с начальником на ты, тогда отвечай. Чего рот раскрыл? Отвечай. Он то бледнее, то краснее, то зеленее. Наверное, месяц три со мной не здоровался даже. А после уже начал здороваться после этого. Потом еще. Значит, ну, то просто так такой был, слушай. Опять какой-то вопрос. Не помню, какой вопрос задал. Вы знаете, есть такой метод, но это уже с области психологии, когда ставится вопрос, но не договаривается до конца. И обрывается на том месте, где при ответе того, кому был поставлен вопрос, можно повернуть в другую сторону. Вы уловили, о чем я говорю? Вот он говорил, стоп. Дальше, слушай, я говорю, говори дальше, что молчишь? Ты не все сказал еще. Он помялся, продолжает дальше. И опять, стоп. Я говорю, ты не все, что сказал, говори до конца. Он опять до конца. И тогда ответ, я уже не помню какой. И позже он слушал, слушай, Николай, скажи мне, что я думаю. Потому что он еще не сказал до конца. А я в тех случаях отвечаю ему, но это не я, а Бог в то время, как он и обещал. Ему показалось, что я мысли читаю. Я говорю, не знаю, может, думаешь, что я дурак или еще что-нибудь. Он говорит, нет, ты не дурак, но что-то есть, показываю вот так. Так разговор так кончился. И после этого перестали разговаривать со мной, беседовать, вызывать. Я же говорю, начальник, наверное, месяца три ходил, не говорил, обижался, что я его так обрубил. Ну, позже все нормально наладилось, были хорошие отношения и все. И поэтому, если Дух Святой начинает говорить, то здесь не надо очень большой мудрости. Ну, так просто все. Я, помните, тоже рассказывал, когда американские космонавты на Луну залетели. Учительница ворвалась в класс, говорит, ну вот, а ты же Бог. Американские космонавты на Луне были, где тот Бог? Он говорит, а он в то время на Венере был. Когда они ходили, по нему, он на Венере сидел. Ну, знаете, если бы я, наверное, сказал бы, до ближайшей звезды, там 3,5 световых лет, это очень далеко, Бог обитает в неприступном свете, а то так просто все. Они были на Луне, а он был на Венере, вот и не встретились. И весь вопрос. Потому когда Дух Святой начинает говорить, а то его мудрость нельзя противостоять.